Глава 26. В тот день путь из Лондона домой превратился для Дэрила в сущий кошмар. Когда он зашел в электричку на станции Восточный Ватерлоу, сидячих мест не было. Вагон был переполнен, и ему пришлось почти час ехать прижатым к двери среди беспрестанно чихающих и кашляющих людей. Когда же он сел в свою машину, снова пошел снег, и дорога к дому заняла дольше обычного. В 7:30 он, наконец, въехал на холм, на котором стояла их ферма, и увидел свет фар из-за ворот. Он снизил скорость, ожидая, что встречная машина проедет мимо, но та не двигалась. Подъехав ближе, он увидел, что одну створку железных ворот заклинило. Дэрил остановился и вышел. Валил снег, у ворот стоял человек, одетый во что-то синее, и пытался справиться с ними. Только подойдя ближе и выйдя из-под слепящего света фар, Дэрил увидел, что машина полицейская, а ворота толкает сотрудник в форме. «Добрый вечер. Нужна помощь?» — спросил Дэрил, рукой закрывая лицо от снега и яркого света фар. «А вы кто?» — взглянул на него офицер. «Это ферма моих родителей». «Видимо, заклинило механизм», — ответил полицейский. У него было мальчишеское лицо и темная козлиная бородка. «Иногда бывает, постоянно говорю отцу, чтобы починил. Если возьмемся посередине и поднимем немного, ход восстановится». Дэрил встал с одной стороны ворот, сказал офицеру встать с другой, и они на несколько сантиметров подняли ворота вверх. Механизм зашумел, и створка тут же пошла внутрь. Дэрил и полицейский сделали несколько шагов назад. «Спасибо», — поблагодарил полицейский, и, взглянув на свои грязные руки, обтер их о брюки. «Скажите отцу, пусть починит ворота. Что он будет делать, если что случится? Они же весят под тонну». «Да, скажу». «А у нас все в порядке?» — спросил Дэрил, оборачиваясь на патрульную машину. Впереди сидел еще один сотрудник в форме, а на заднем сиденье виднелся чей-то темный силуэт. «Нам пришлось арестовать работника вашего отца». «Кого?» «Морриса Картрайта». У Дэрила забилось сердце. «Что-то серьезное?» «Можно и так сказать», — подняв брови, ответил полицейский. «Не могу разглашать подробности, спросить у отца. Еще раз спасибо». Он быстро вернулся в машину, обойдя заледенелую рытвину. Дэрил отошел в сторону и пропустил их. Он смог разглядеть вытянутое худое лицо Морриса и наручники. Тот тоже посмотрел на Дэрила, и в его взгляде не отразилось никаких эмоций. Дэрил дождался, пока полиция отъедет подальше, и только потом вернулся в машину и проехал в ворота. Его сердце продолжало колотиться. Подъехав к дому, он увидел свет в гостиной. Как обычно, оставив машину под навесом, он подошел к машине Морриса и попытался открыть багажник. Он был заперт. Тогда он подошел к капоту и положил на него руку. Капот был холодный. Дома Грендель встретила его радостным лаем и принялась лизать руки. Пока он вешал куртку и разувался, через стену до него доносились приглушенные голоса отца и матери. Они были в кабинете. Джон сидел за заваленным бумагами столом, над которым возвышался старый стационарный компьютер. Мэри стояла рядом, опершись на стол. Оба они были чем-то обеспокоены. Стены от пола до потолка были заставлены открытыми шкафами с документами. На задней стене висела старая карта, составленная по снимкам с воздуха. На ней была изображена местность, какой она была 12 лет назад. Деревья вокруг бассейна были только что высажены, и им было еще далеко до своей нынешней гигантской высоты. «Я только что видел полицию. Что наделал Моррис?» — — спросил Дэрил. «Чертов придурок!» — расстроенно покачал головой Джон. «Стырил у нас удобрения и попытался продать их на соседние фермы». Мэри положила руку ему на плечо, но он стряхнул ее. «Проблема в том, что при попытке воспользоваться той комбинацией химикатов, которую украл Моррис, звучит сигнал и просьба связаться с полицией, потому что эти ингредиенты могут применяться террористами для изготовления бомб». «Полиция сочла Морриса угрозой национальной безопасности», — сказал Дэрил, не в силах сдержать улыбку. «Это не смешно», — зашипела на него мать. «Ну ладно, смешно же. Полиция всерьез думает, что Моррис — террорист? Да он же воздушный шарик не сможет проколоть нормально». Дэрил еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Он бы в лучшем случае пару сотен заработал. Лучше бы пришел ко мне за этими деньгами. Теперь я остался без дояра». «Ну ладно, Джон, может, это все ненадолго», — пыталась успокоить мужа Мэри и снова положила руку ему на плечо. «Давай, накрывай ужин. Дэрил дома», — резко сказал он, смахивая ее руку. Она послушно кивнула и пошла в кухню. «И что будет дальше?» — спросил Дэрил. «У Морриса уже есть судимость, и в таких случаях вряд ли можно рассчитывать на снисхождение. Он может и сесть». Дэрил вдруг представил себе, как маленького худого Морриса насилуют в камере трое крупных мужиков. Не удержавшись, он хрюкнул от смеха, и Джон неодобрительно взглянул на него. «Прости, пап, пойду помою руки». Дэрил прошел через кухню и поднялся к себе в комнату. Закрыв дверь и включив свет, он расхохотался до слез. Бесконтрольный приступ смеха не отпускал его несколько минут. Успокоившись, он подошел к окну и задернул шторы. За столом у компьютера он тронул мышку и, когда экран загорелся, ввел пароль. Фоном для рабочего стола служило гигантское изображение Грендель. Активировав VPN, скрывавшую его реальное местоположение, он зашел в свой недавно созданный аккаунт на Фейсбуке. Тихонько тренькнуло уведомление, пришло новое сообщение. К его радости оно было от девушки, с которой он флиртовал. Она написала, что ей очень понравилось его фото. Дэрил решил, что после Лейси и Джанель больше не будет использовать аккаунт Ника. Он и так прибег к нему дважды, что уже было слишком рискованно. В третий раз он искушать судьбу не хотел. Неизвестно, насколько продвинулась полиция в расследовании. Вычислила ли этот аккаунт? Пока, судя по всему, они блуждают в потемках. Также он обратил внимание, что фотография в профиле напоминает Морриса. Не настолько, чтобы подумать, что это один и тот же человек, но сегодня, когда он увидел Морриса в машине, ему вдруг стало страшно. Бедный, глупый Моррис. Дэрил снова представил его в тюремной камере, но на этот раз к очереди желающих терзать его костлявую, скорченную задницу он добавил еще двоих. Затем он сел поудобнее и начал писать ответ девушке. Ее звали Элла, и перед тем, как пригласить ее на встречу, нужно было подготовить почву.